Друзья, послушайте коротенький очерк, он называется «Любовь – это все». Было около 5 часов вечера. Длинные вереницы автомобилей плыли по улицам медленно, как по кладбищу. В воздухе стояла синь отработанных газов. Люди возвращались с работы усталые и нервные. В эти часы город похож на муравейник, в который кто-то бросил камень. В проходе автобуса, переполненного пассажирами, стояла пожилая женщина. Она оглядывалась, искала глазами место, но все было занято. Рядом стояли и шумели студенты. 2 парня сидели на скамейке у самого входа. Один из них встал и уступил место женщине. Когда они вышли из автобуса, его друг начал: «А я теперь не уступаю место женщинам. Знаешь почему? Женщины теперь одеваются, как мужчины, подстригаются, как мужчины, курят, как мужчины, пьют, как мужчины, даже больше, ругаются, как мужчины. Ну, пусть и в автобусе стоят, как мужчины». Лукавая отговорка. Но сколько в ней горькой правды? Есть у меня знакомый. Когда его спросят о чем-нибудь, он отвечает так резко, словно толкает в ребро ножом. Однажды я его спросил: «Почему ты так грубо отвечаешь людям? А что, мне нужно каждому улыбаться, что ли? Людей я знаю, они все обманщики, все эгоисты. Они любят один раз в жизни, когда умирают». Опасная теория. Верно, что эгоизм, как абажур, скрывает от внешнего мира самое лучшее в человеке – луч любви. Без этих лучей на земле, как в погребе, сыро, холодно и темно. Пусть меня не любят, но я буду любить. Так должен бы сказать каждый, прежде всего, христианин. У Ибсена, норвежского писателя и драматурга, был назойливый и злой критик. Он не давал ему покоя. Однажды он встретил писателя на улице и, выпятив грудь, пошел на него со словами: «Я псам не уступаю дороги». «А я уступаю», сказал писатель, и вежливо отошел в сторону. Друзья мои, пример, достойный подражания. Человеческая любовь, как ртуть в столбике, то повышается, то понижается в зависимости от погоды. Но есть другой источник любви – Христос. Наша беда в том, что мы мало его знаем. Наша жизнь была бы более радостной, более счастливой, если бы мы больше любили, и если мы больше или охотнее уступали другим дорогу. Да поможет нам Господь в этом.